Глава 61. Покровитель Востока. Являясь потомком Кроносов, Лир не мог не понять, что предстоящие соревнования были огромной сценой. Только вот для кого? Что касается слов Легуана насчет него, то он действительно оказался прав. Лир и вправду чувствовал себя на данный момент вполне комфортно. И все это было заслугой его решения вложиться в развитие теневой группы. Благодаря этой организации он смог отыскать завершенную версию своей техники. И пусть полная версия действовала только в мире мудрецов, однако же у него имелась половина. Несмотря на то, что другая половина находилась в заточении игры, уже можно было сказать, что он добился большого успеха в своем деле. Хотя эффекты от практики в виртуальном мире были не столь большими, это уже оказало положительное влияние на его развитие. К тому же законченные версии техник развития в мире мудрецов хранились лишь в единственном экземпляре. Он не мог знать названия техник других его соперников, однако же помимо своей техники бога войны, Лир также захватил и технику бушующего пламени. Ему от нее не было никакого проку, но по крайней мере теперь она уж точно не достанется Листень. Марсианка выбрала в качестве временного союзника Кёртиса и тем самым вновь прочертила черту между ними. Если бы она перешла в Северный Сектор, то Лир смог бы оказать ей большую поддержку. Жаль лишь, что не все способны продемонстрировать дальновидность. Толстяк в глубине души все еще негодовал. Целыми днями напролет он вел себя как зажатый кролик. Лир заставил его участвовать в соревнованиях, а он этого совсем не хотел. Сражаться с мощными учениками черных классов – такое себе удовольствие. И утомительно, и непрактично. И уж тем более ему не нужен был никакой рунический мех. Теперь он мечтал хотя бы кое-как пережить это событие. Выживание – это самый глубокий смысл человеческого существования. Ничего не поделаешь. Он принял решение следовать за самым серьезно настроенным человеком. Эх, таков его удел. Толстяк смирился со своей судьбой. На Земле в это время компания ОМГ организовала конференцию для оглашения полных характеристик новой модели меха. Являвшаяся автором проекта и возглавлявшая команду ЕЦСУ лично представляла данные. После создания принципиально нового меха дела компании ОМГ развивались с феерической быстротой. На что вывело их за пределы Солнечной системы, так это успех меха в условиях планеты Дейдара Титан. Теперь там в промышленности и сельском хозяйстве использовались мехи именно и только производства ОМГ. Откровенно говоря, по свойствам мехи ОМГ совершенно не были на самом высоком уровне конкурентоспособности. У некоторых компаний технологичность была более высокоразвита, да и более выгодное положение для торговли, что позволяло им продавать товары по более низкой цене. Однако Дейдара Титан, видимо, еще не доросло до такого уровня ведения бизнеса. Сотрудничество с ОМГ происходило скорее из политических соображений, и компания ОМГ, представлявшая Солнечную систему, этим самым приносила Федерации очень много пользы. Такое стечение обстоятельств также позволило маленькой компании выйти в поле зрения некоторых закупщиков межпланетных масштабов. Каково же было их удивление, когда они выяснили, что взорвавшие весь мир своим появлением Барей и Ураганный Мечник были произведены именно этой компанией. Не прошло и нескольких лет, как перепрофилирование корпорации уже показало такие феноменальные результаты. В чем-то это, безусловно, было везение, но на самом деле в этот процесс было вложено немало сил и энергии. Ведь при создании меха в эти времена требуется проявлять изрядную креативность. Вне всякого сомнения, неважно в какой бы эпохе ни находилось человечество, сила капитала всегда будет очень велика. Однако же рано или поздно всегда появляется новая сила, которой удается пробиться сквозь окружение. И произойти это может лишь при наличии расчетливого руководителя. Знание и мудрость – единственный ресурс, способный победить капитал. Неважно, ЕЦСУ или Ебинвэнь, никто из них не имел права на ошибку, ведь перед ними появилась возможность, выпадающая раз в 1000 лет. Благо, хоть притязания компании ОМГ не были столь велики. Главным из них являлось желание выйти на рынок за пределами Солнечной системы, само это уже сполна удовлетворило их аппетит. После активности на Дейдара Титан, сельскохозяйственные мехи компании ОМГ тоже стали считаться товарами высочайшего качества. Продажи прямо-таки пошли в гору. По мнению закупщиков-посредников, ситуации, когда хорошо продается один товар компании, стоит заодно продвигать и другие товары этой компании. Самые последние представленные компанией ОМГ 5 сельскохозяйственных мехов для работы в определенных географических зонах уже заслужили себе имя за последние годы. Поэтому разработчики этих моделей просто учли последние веяния моды, а также использовали новейшие технологии для модернизации и вновь пустили их в продажу. В дополнение к этому, самый быстро распродаваемый мех был, конечно же, Борей. Ураганный мечник пока не расходился с такой же скоростью, Борей был хорошо распиарен, а мечнику пока не хватало славы для этого. Представители компании также пригласили на конференцию двух мастеров, которые бы наглядно продемонстрировали особые свойства двух мехов. Этот ход был направлен специально на профессиональных военных закупщиков. Вся конференция проводилась в максимально торжественной обстановке. Нельзя не отметить, что концепция и хорошая репутация бренда крайне важны. При этом доброе имя конкретных людей используется в маркетинге ничуть не меньше. Эта конференция привлекла не только важнейших торговцев мехами из Солнечной системы, но еще и бизнесменов из других звездных систем, причем очень и очень отдаленных. Само собой, чем дальше расстояние, тем больше возможностей открывается для бизнеса. Однако они и сами понимали, что для наличия интереса главное – авторитет. Все это стало возможным исключительно благодаря ЕЦСУ. Вполне вероятно, что многие из гостей даже слыхом не слыхивали о такой компании, как ОМГ, однако же все они прекрасно знали о существовании такой гениальной проектировщицы, как ЕЦСУ, которая получила прозвище «Богиня мехов» в журнале, посвященному мехам за разработку года. ЕЦСУ, несомненно, не была той, кто прославился больше всех. Но она была самой юной, самой красивой, да еще и родом Земли. Все эти факторы в совокупности наделили ее ореолом загадочности, таинственности и непостижимости. Поэтому СМИ почти всех государств так долго раскручивали ее по телевизору. Бренд под названием ЕЦСУ на этот момент был даже более дорогой, чем компания ОМГ. Повсеместно все специалисты по мехам, лишь услышав о столь молодой и очаровательной девочке, которая еще является и специалистом в такой знакомой области, невольно тянулись ко всему, что было с ней связано. Прекрасная девушка в совокупности с созданием мехов, такая гремучая смесь однозначно притягивала к себе всех и вся. А твердость, четкость и уверенность, с которыми выступала ЕЦСУ, добавляли ей львиную долю силы убеждения. Переговоры, которые проходили после завершения пресс-конференции, шли весьма и весьма успешно. Даже лучше, чем ожидалось. Им пришло множество заказов, в особенности на Борея, который уже стал главным маневренным мехом, производимым компанией ОМГ. Действительно, аппетит приходит во время еды. Зачем иметь много видов мехов? Гораздо лучше иметь столько, сколько будет хорошо продаваться. В настоящий момент официальные закупщики Солнечной системы уже заключили с компанией ОМГ четкие договоры касательно товарооборота и разделили его на частные официальные закупки. Далее все будет только усложняться. Суммы тоже будут расти. Ранее зажатая между главными монополистами Солнечной системы по торговле оружием, ОМГ теперь завоевала себе место среди них. В то же самое время политический статус парламентария, приобретенный Ебенвэнем, заметно приподнял вес компании ОМГ в глазах всего общества. Таким образом, их семью можно было смело называть новой влиятельной силой в Солнечной системе. А будучи единоличной наследницей семьи Е, и единственной дочерью своего отца, еще и являясь прославленным проектировщиком, все еще обучавшаяся в университете ЕЦСУ не могла не привлекать к себе всеобщее внимание. Эта талантливая ученица военной академии Ареса вложилась в нее и открыла собственное отделение проектирования мехов, соорудив при нем отличную исследовательскую лабораторию. Ее уже никак нельзя было назвать обычной ученицей. Поэтому по версии журнала «Мужской наряд» она стала самой желанной девушкой года. От фотографии ЕЦСУ на фоне сурового боевого меха Борея на обложке журнала мужчины просто с ума посходили. Так что количество фанатов у нее прямо-таки зашкаливало. А уже в ЗВ узнаваемость Борея становилась все больше с каждым днем. Уже сейчас в регионе Солнечной системы Борей был самым выбираемым мехом. Само собой, и само количество игроков в регионе значительно выросло. Что ж до салона, то ему было еще проще. Обычно, когда на рынке появляется новый мех, его иногда надо пропиарить. и тогда их представляют симпатичные девушки или красивые парни. А для Барея достаточно было просто представить изображение Ицусу, как он стал разлетаться со скоростью горячих пирожков. Гораздо лучше какой-то левой пустоголовой красотки. И все же Ицусу так и оставалась не состоящей ни в каких отношениях. Что касалось дел компании, Ебинва необычно проявлял решительность. Его основная энергия была сосредоточена на политической борьбе, а Ицусу собрала вокруг себя команду разработчиков и прекрасно себя чувствовала в роли начальника производства. Но если уж говорить обо всем на чистоту, то у Ицусу ныло все тело от выпавших на ее долю нагрузок. Ей нужно было соблюдать хорошие манеры, без остановки держать улыбку на лице, отчего оно буквально костенело. Но делать было нечего, такова цена за успех. Была бы ее воля, она бы ни за что не стала участвовать во всех этих мероприятиях. У нее не было никакой заинтересованности в том, чтобы стать звездой, но члены ее команды тоже отмечали, что перестанет она появляться везде, как это тут же очень плохо скажется на делах компании. Так что выбора у нее не оставалось. Янь Сиасу отправился на Дейдару Титан, чтобы реализовать там межпланетный проект по расширению маленькой счастливой звезды. Вспомнив о нем, на сердце Ицусу тут же стало полегче. Чем занимался Ван Джен, она не знала. Что касается Ван Джена, то Ицусу прекрасно понимала, что Высшая Академия X является весьма высокой площадкой, которая очень подходит постоянно бросающему себе вызовы Ван Джену. А ведь в глубине души он совсем не хочет оставаться в тени. Однако же он отправился так далеко, и теперь Ицусу частенько мысленно переносилась в те времена, когда они еще не были такими взрослыми. Тогда они могли видеться каждый день, даже в средней школе. Пусть они и не общались толком, она все равно иногда украдкой посматривала на его силуэт. Подумав об этом, Ицусу почувствовала себя немного глупой. Спустя некоторое время она уснула, и несмотря на то, что она изрядно устала, на губах ее теплилась легкая улыбка. Видимо, во сне ей было очень радостно. По сравнению со сдержанным поведением студентов черных классов, новички вели себя гораздо бодрее и веселее. В конце концов, результат был не так важен. Участие гораздо важнее. Обязательно нужно проявить себя. Некоторые представители Федерации Земляного Червя тоже собирались участвовать. Целая толпа окружила Мигалла. Этот парень считался старожилом Высшей Академии X. Что касается их отношений с Лией, они у них развивались очень стремительно, и все вокруг желали им счастья. «На самом деле в нашем участии нет никакого смысла. Согласно моему опыту, администрация Академии не могла не знать о реальном положении вещей. Наверняка они хотели просто посмотреть на нашу реакцию и смелость. Небось думали, что нам не хватит духу даже зарегистрироваться. Видимо, нас совсем не воспринимают всерьез», — проговорил Мигал. По крайней мере, это неплохая возможность оставить хорошее впечатление у наставников. А получится ли победить хотя бы в одном бою или нет, это уже дело десятое. «Мигал, кто из черных считаются самыми сильными противниками? Расскажи!» Айсон давно уже сгорал от нетерпения. Тем, кто имел вспомогательную способность X, не стоило принимать участие в сражениях. Однако же стать сторонним наблюдателем такого побоища – это тоже довольно-таки интересно. «Все ученики, поступившие в черные классы выше третьего, обладают мощью, которую нельзя недооценивать. У них есть опыт, и все они мастера в сражениях. Вероятность ошибки при распределении в классы очень невелика. У нас первые три класса не сильно отличаются от остальных, и даже не факт, что вообще отличаются. Однако же на черном ранге сила студентов первых трех классов на самом деле несравнима с силой остальных», — проговорил Мигал, взглянув на Ван Джена и Олли. Способности у этих двоих точно было достаточно, чтобы оказаться в первом желтом классе. Со стороны руководства Академии, желтые классы были скорее местом для более глубокого и тщательного исследования самого себя. Хотя здесь имелись некоторые критерии, они были весьма расплывчатыми. По прошествии некоторого времени обучения, каждый студент должен перейти в черный класс, и некоторые считают, что раз они тут были среди первых, то и там должны занять соответствующие места. Но это возможно только в том случае, если ты сможешь раскрыть в себе свои скрытые силы. «Я слышал, в черном классе есть некто по имени Пань Пасы. Кажется, он очень крут», — проговорил Ван Джен. Мигал изменился в лице. «Так он тоже вернулся?» Джан Шань скривил рот. «Мигал, не задувай огонь в душах людей ветром от своей болтовни! Этот Пань Пасы ведь тоже студент черного ранга. В чем его особенность?» Мигал громко усмехнулся. «Особенность? Ну, он одной рукой нас всех тут положит. Вот его особенность. Этот парень является одним из четырех великих мастеров черного ранга среди всех секторов Высшей Академии X. Его называют покровителем Востока».